Глава вторая. В голове со скоростью света начали проноситься мысли, одна за другой, главная из которых была с вопросом, что, черт возьми, за код велся в дешифратор и почему система станции восприняла меня лордом-командующим. «Хм, выдай мне полный отчет», — на удачу заявил я, не особо надеясь на результат. Черт его знает, что тут за протоколы и каков алгоритм взаимодействия с системой. Голосовой или путем ввода команд в терминалы. Но, на удивление, прокатило. Орбитальная станция «Клинок Вечности». Статус пробуждения. Идентификация пользователя — лорд-командующий. Код доступа — Вальхалла Гамма. Доступ полный. Вокруг меня начали вспыхивать голографические проекции со схемой станции с проблемными местами. Я, вслушиваясь в продолжающийся отчет, начал вглядываться в нее, попутно офигевая от происходящего. Своей личной космической станции у меня еще не было. Общее состояние станции. Целостность корпуса нарушена на 18%. Секторы 5G, 7D, 12F полностью разрушены. Оптическая маскировка восстановлена на 73% после несанкционированного вмешательства. Это она, наверное, про меня, когда я жахнул молнией при подлете, сбив маскировку. Я еще тогда мельком отметил, что часть станции выглядела так, словно ее бомбардировали астероидами. Но не было времени выискивать проблемные места. Поэтому я входил в нее там, куда меня, собственно, принесло беспорядочное вращение. Энергетика. Реакторы класса Тифон-М функционируют в режиме 12% от номинала. Резервные батареи кристаллических аккумуляторов сохранили 91% заряда. Приоритет питания направлен на оборону и жизнеобеспечение ядра. Система жизнеобеспечения, атмосфера в жилых секторах пригодна для дыхания. Лабораторные модули изолированы. Фильтрация неактивна. Я мельком отмечал взглядом то, о чем говорил голос. Со стороны все было похоже на доклады корабельной системы. Только вот информации было в разы больше. Тут уже явно не обойтись сотней тысяч кредитов на починку. И нужны будут миллионы. Впрочем, если я правильно понимаю происходящее, то с этим проблем у меня скоро не будет. Своя космическая станция класса «Орбитальный монитор» — это хорошая заявка на потенциальный статус миллиардера. Главное — правильно им распорядиться. Две активные угрозы. Первая — биологический субъект «Корень нужды». Класс опасности «Тета-2». Локализован в секторе 9Е, отдел биоинкубаторов. Попытки подавления провалены. Подробная информация в отчете 4421В убран в архив. Адаптация превышает скорость синтеза ингибиторов. Рекомендация. Карантин любой ценой. Вторая. Внешние нарушения периметра. Обнаружена активность в секторе 0А. Турели серии Стикс уничтожены. Потери 94%. Роботы Security, модель Хранитель 3, деактивированы. Причина — электромагнитный импульс неизвестной природы. По второму показателю это явно я постарался. За нумерацией секторов я, конечно, не следил, но вот турелей и роботов накрошил прилично. Но вот что за первая угроза? Что за биологический объект «Корень нужды»? Даже по названию ни черта не понятно. Но защиту лучше не снимать, пока я не разберусь с этой проблемой. Активные протоколы. Продолжу я слушать отчет системы. Протокол молчания. Связь с командованием прервана. Последний сигнал получен 5127 лет назад. Шифр «Пламя угасло». Протокол «Последний страж». Оборона ядра активирована. Самоуничтожение заблокировано. Причина — отсутствие подтверждения от Высшего Совета. Протокол возрождения. Запуск при распознавании кода лорд-командующего. Новости, конечно, интересные, но малопонятные. Ясно одно. Судя по словам Рейсы, цивилизации, создавшей эту станцию, больше нет. А значит, мне никто не сможет предъявить, если я заберу ее себе. Учитывая, что она обладает собственным прыжковым двигателем, это открывает очень интересные перспективы. Что по запасам? Задал я главный из интересующих меня вопросов. Внешнее вооружение? В качестве первой линии защиты доступна мини-серия «Феникс». Активны 2311 единиц в радиусе сотни тысяч километров от станции. Готова к развертыванию дрона «Камикадзе» — 879 единиц. Активны тяжелые лазеры орбитальной обороны класса «Голиаф» — 48 единиц. Требует восстановления 17 единиц. Мины я уже видел, когда летел к станции, а из орудий по мне стреляли. Хорошо, хоть не попали. Я довольно потер руки. Теперь бы как-то переместить мое новое приобретение к Земле, и гипотетическим захватчикам не поздоровится. На станции в ангарах осталась работоспособная техника, звездолеты и какой есть полезный груз. Затаив дыхание, спросил я. Транспортные активы. Звездолеты класса «Грузчик-12». Количество — 4 единицы и 7 штатных единиц. Состояние — 2 единицы — полная боеготовность. 1 единица — требуется ремонт. Нарушена целостность топливных линий. 1 единица — законсервирована. Требуется замена ядра управления. В трюмах обнаружены остатки припасов. 320 контейнеров с продовольствием длительного хранения. Срок годности истек 4216 лет назад. 44 ящика с боезапасом для пехоты. Ну, по продуктам понятно. Я и так удивлен, что у них так долго был действующий срок годности. Сразу видно применение военных технологий в тех сферах, где все должно быть максимально топорно и надежно. А вот грузовики удивили и порадовали. То, что они сохранились, понятно. На военную станцию должны как-то доставляться грузы, провизия и боеприпасы. И в бой их никто не пошлет. Да и нет у них такой задачи. Жаль, конечно, что не сохранились военные корабли. Но тут и так грех жаловаться. Считай, бесплатно заполучил просто невероятный актив, который не мог бы получить даже в теории. Не думаю, что можно спокойно взять и купить свою собственную военную космическую станцию. Все же это стратегический актив, и мне крупно повезло найти бесхозный объект. Крупно повезло, что военный код был давно взломан. Крупно повезло, что Раиса обладала нужными знаниями. Крупно повезло, что меня пытались ограбить пираты, которые сами украли где-то этот корабль. Крупно повезло, что смог пробраться на станцию, и меня не сбила система ее защиты. Учитывая, что она в теории могла бы спокойно разобраться со всем флотом вторжения ящеров, это действительно безумное везение. Вопрос в том, когда же закончится мой запас удачи. Я бы понял, если бы у меня была такая характеристика, и я ее прокачивал, но ведь нет. Я даже залез в коммуникатор, чтобы проверить. Вдруг все-таки появилось. Но, как я и думал, никаких обновлений. Отвлекшись от мыслей, вернулся к пополнению своего космического парка. С грузовиками все понятно. Нужно будет провести аудит, загрузить рудой по максимуму, сделать пару рейсов, предварительно научившись управлять ими. Потом где-то найти или нанять инженеров, починить еще 2. Затем нанять пилотов и запускать регулярные рейсы, получая баснословные прибыли, которые тут же придется пускать на ремонт станции. У меня отличные новости. Вышел я на связь с Рисой. Станция приняла шифр, и теперь я новый лорд-командующий. Лети ко мне. Приняла? Коротко ответила девушка. Потянулись томительные секунды ожидания, которые нарушились резким воем сирены. Получен отчет об активации периметра обороны. Фиксирую подрыв мины. Предполагаю наличие противника. Прошу разрешения на активацию бортовых систем вооружения. А следом за ним тут же раздался панический крик девушки. «Черт, я напоролась на мину, и она взорвалась! Целостность щита 3%! Вижу еще несколько летящих ко мне!» У меня резко похолодело в груди. Увлеченный подсчетами прибылей от внезапно свалившегося богатства, я забыл дать команду о внесении корабля в список дружественных целей. «Отмена, отмена атаки! Перевести все мины в спящий режим! В зоне действия дружественные корабли!» «Принято, лорд-командующий». Хорошо хоть что система не стала подвергать сомнению мои приказы, моментально выполнив указания. «Блин, прости!» Извинился я перед Рисой, как только убедился в том, что все деактивировано. «Вообще из головы вылетело!» Сначала царило долгое молчание, затем прозвучал тяжелый вздох, потом выдох, и только после этого раздался ее ответ. Я как знала, что без двойного щита сюда нельзя было соваться. Если бы полетели до модернизации, то молекулы моего тела уже разлетелись бы по космосу. Неудобно, конечно, получилось. Но, по счастью, трагедии удалось избежать. Правда, каким взглядом на меня смотрела соратница, когда оказалась на станции, сложно описать. С одной стороны, недовольство, из-за которого ее чуть не распылило на атомы, а с другой — восхищение от приобретения такого актива. В общем, типичное состояние женщины в некоторые моменты жизни. Но немного вины я все равно чувствовал. Припаркованный звездолет оставили возле грузовых кораблей, каждый из которых был раза в два больше него, и по информации, выданной системой станции, мог перевозить по несколько тысяч тонн груза. Их проверку оставили на потом. Сначала нужно было решить проблемы. Чтобы не было эксцессов, сразу выдал девушке права старшего офицера, с которыми она имела доступ в любое место станции, и направились в сектор 9Е. Перед экскурсией следовало разобраться с таинственной биологической угрозой. Я шел и размышлял о том, что в теории может там находиться. Учитывая, что за 5000 лет гибернации тут вымерло бы все живое, то это что-то странное, умеющее залегать спячку и не сильно нуждающееся в пище. Тем более умеющее адаптироваться, скорее что-то полуразумное, не обращающее внимания на течение времени. По-хорошему, конечно, стоило бы разобраться совсем самостоятельно, не привлекая к этому напарницу. Но пока мы не излазили всю станцию вдоль и поперек, отпускать ее опасно. Или сама нарвется на проблему, с которой не сможет справиться, или я просто заблужусь. Конечно, компьютерный разум станции поможет выбраться. Пусть это и неполноценный искусственный интеллект, но все же мозгов у него хватает. Но все же, зачем искать сложности там, где их можно избежать? Да и когда напарники разделяются, то обычно происходит всякая херня. Я уже не раз такое видел в фильмах ужасов. Но есть и третья проблема. С ней просто все происходит гораздо быстрее. Она, в отличие от меня, понимает принцип устройства таких станций, разбирается, в каком коридоре куда поворачивать, какая лестница ведет в какой сектор и вообще, ориентируется как рыба в воде. Все же большую часть жизни прожила на подобных станциях или кораблях, на планеты прилетая только по рабочей необходимости. Для меня же все сливалось в единообразный визуальный шум. Помнится, я как-то в детстве ходил на экскурсию на один из больших военных кораблей, и тогда чувствовал себя точно так же. Бесконечные многоярусные лестницы, переходы, снова лестницы, палубы, отсутствие солнечного света и полное непонимание того, куда идем. Поэтому, когда появился враг, я даже обрадовался. Тем более это оказался старый знакомый ветроглот. Фиолетовое желе плюхнулось прямо Рейси на голову. Она взвизгнула от неожиданности и страха, а монстр обиженно стек на металлический пол и попытался уползти, не найдя ничего вкусненького и не сумев проесть защиту. Благо мы передвигались в защитных костюмах, догадываясь, что если есть некая биологическая угроза, то идти к ней надо, соответственно, подготовившись. Заодно стало понятно, откуда ветроглоты взялись на звездолете. Видимо, предыдущий владелец подцепил заразу где-то тут. Учитывая, что на станцию он вряд ли добрался, то значит, где-то в ближнем космосе есть еще место с условиями, позволяющими им существовать. Чудом сохранившийся корабль, отсек, ну или, к примеру, контейнер с содержимым, который он выловил в космосе. Хотя есть еще плохой вариант, что они мутировали и теперь могут спокойно переносить условия открытого космоса. Скрыться противник не успел. Я настиг его и аннигилировал, заодно получив крохи опыта. Но перед нами стал вопрос о том, что теперь делать и как искать этих тварей на огромной станции. Учитывая их форму и текучесть, прятаться они могут где угодно, в том числе за обшивкой, где система станции не может увидеть их существование. А жить в таких условиях и тем более нанимать каких-то разумных невозможно. Не выдавать же всем защитные костюмы с обязательством не снимать их ни при какой ситуации. Слушай, а если попробовать приманить их? Возникла у меня идея. Я вопросительно взглянул на девушку. Она внимательно уставилась на меня. Я продолжил. Я заметил, что все костяки лишены плоти. Но вот в чем нюанс. Тут постоянная температура, без перепадов. Отсутствуют дожди. И в теории часть из них должна была мумифицироваться. Но этого не случилось. Значит, эти твари пожрали всю органику, не тронув кости. Если бросить тут условный кусок мяса, то они, возможно, начнут сползаться на него. Хм, задумчиво протянула она. Идея, кстати, неплохая. Учитывая, что у них роевой разум, и они способны консолидироваться между собой, то это имеет смысл. Правда, до этого не находилось индивидуумов, желающих приманить ветроглотов. Наоборот, от них всегда хотели только избавиться. Так что в теории можем попробовать. Заодно проверим еще одну идею. Остановился я. Я залез в коммуникатор и взглянул на таймер. До долгожданного момента, когда, наконец, изучится температурный произвол, оставалось меньше часа. Удовлетворенно хмыкнул и начал вытаскивать из инвентаря завалявшийся мусор. Обертки, объедки, пустые бутылки, которые всегда забирал с собой, не желая загрязнять окружение. Начал складывать все на пол и отошел чуть в сторону. Минут через 10, осторожно, словно мышь, присматривающаяся в поисках затаившегося кота, показался первый разведчик. Уже не обращая на нас внимания, видимо, признав несъедобным, кусок желе наполз на мусор и начал растворять его, поглощая получившуюся массу, оставляя за собой абсолютно чистые и несъедобные элементы. «Блин, даже жалко уничтожать такую полезную вещь!» Не удержался я. «Такое самому в хозяйстве бы пригодилось. Правда, ходить все время в защите мало приятного. Так что выбор небольшой. Придется уничтожать». Из малейших щелей полезли еще твари, подтверждая информацию о роевом разуме. И план, наконец, начал складываться в голове. В такой огромной станции явно целая куча этих созданий. Их всех надо как-то выманить. Как думаешь, просроченные на 4000 лет пайки они будут жрать? Задал я риторический вопрос девушке. Пока не попробуем, не узнаем. Печатая булки хлеба, начал отламывать куски и кидать их на пол. «Веди меня в трём». Выдал я задание девушке, наблюдая за притворением первой части плана в жизнь. Все же я оказался прав. Ветроглотов тут оказались тысячи, и они лезли отовсюду, жадно набрасываясь на хлеб. Такими темпами у меня просто не хватит энергии на аннигиляцию. Да о чем там говорить, у меня ее уже не хватит на всю эту биомассу, которая была в поле зрения. Часть ветроглотов сливались воедино, но затем легко распадались снова, следуя за хлебными крошками. Система станции по первости даже открыла огонь, но я запретил атаку. Желеобразным монстрам лазеры, конечно, наносили небольшой урон, просто сжигая часть плоти. Но это был такой мизер, что больше повреждений наносилось окружению. И мне не понравилось, что портилась моя новая собственность. Тазеры роботов, вступивших в бой, и мой удар молнии вообще их не впечатлили, зато подействовал огонь. Правда, после его применения все ветроглоты рыскнули в стороны, забавно покачиваясь при этом желейными боками, так что пришлось потом снова выманивать их. Благо, они не были разумными в полном смысле этого слова. Скорее, просто рефлекторно реагировали на раздражители. Но спустя некоторое время мы все же успешно добрались до трюмов, в которых хранилась просроченная провизия. И ударом топора разбив первый ящик, я вывалил его содержимое на палубу. До этого монстры не могли добраться до герметичного содержимого в контейнерах. Но теперь мы им помогли. Брали запакованные пайки, надрывали упаковку, вытряхивали все на пол и разбрасывали по сторонам, прикармливая ползущих тварей. «Так, отойди, пожалуйста, в сторону». Вот за что девушка мне понравилась, так это за то, что она сначала делает, а потом задает вопросы. Другая бы не приминула поинтересоваться, зачем. Она просто двинулась к выходу, уже на ходу, уточняя расстояние. «Я думаю, 20 метров хватит, но лучше перестраховаться». Навык температурного произвола, который я придумал черт знает когда и сумел изучить только сейчас, позволял мне манипулировать температурой в радиусе зоны контроля коммуникатора. Понятно, что расход энергии сильно отличался от входных условий, и вряд ли я смогу разогреть большую область до температуры в 1 000 000 градусов, как и охладить всю область до абсолютного нуля. Но мне сейчас требовалось проверить теорию. Если этот желейный монстр реагирует на раздражители, и огонь вызывает реакцию «беги», то холод в этом плане гораздо более коварен. Он просто замедляет процессы, убивая организм. Тестируя навык, отметил в коммуникаторе отбившийся от стаи кусочек желе увлеченно пожирающий закатившийся в угол пищевой брикет. Система прицеливания от интегрировавшегося голосового помощника подсветила фигуру монстра в объеме, и я, ничтоже сумнявшийся, охладил его до минус 100 градусов. Он одномоментно превратился в ледышку. Тепло от окружающего воздуха начало быстро поглощаться замерзшим телом, стараясь восстановить тепловое равновесие, и в приличном радиусе вокруг стало очень холодно, отчего водяной пар в воздухе стремительно начал конденсироваться и превратился в осевший на поверхности иней. Мусор разлетелся в стороны из-за изменения плотности воздуха. Теплый полетел вверх, тогда как холодный устремился вниз, а металлический пол под ветроглотом зазмеился трещинами от резкого перепада температуры. «Кажется, я переборщил. Получилась небольшая криогенная катастрофа», — подытожил я результат эксперимента. «А ведь это всего лишь небольшой противник. Что было бы, если я резко заморозил окружающее пространство в большом радиусе?» Второго монстра, на котором тестировал заморозку, выбрал самый гущий противников. Меня интересовало воздействие на его соседей. Все повторилось в точности, как первый раз, с исключением того, что ближайшие ветроглоты получили обморожение, но, к сожалению, не погибли. По крайней мере, уведомление о получении опыта за них мне не пришло. В ангар продолжали приползать все новые и новые особи, и я решился. Выделил область побольше, где их уже собралось штук 50, и одномоментно понизил температуру до минус 10 градусов. Так, не прокатило. Подытожил я результат. Они только чуть замедлились, тем не менее продолжая функционировать. Я повторил процедуру, выставив уже минус 25 градусов. Да чтоб вас! Даже температура в минус 50 не сработала. Они застыли, но систему не обманешь. Нет притока опыта, значит, живы и могут оттаять. Терзаемые смутными предчувствиями, снова выделил одиночного желейного монстра, выставил температуру в минус 99 градусов, и он тоже остался жив. Оказалось, для уничтожения нужна ровно минус сотня, и в первый раз мне просто повезло. Энергии оставалось совсем немного, но она еще один раз должно было хватить. Область в несколько квадратных метров превратилась в зону экстремально низких температур. Криогенная катастрофа повторилась, но в несколько больших масштабах, и меня даже отбросило в сторону потоком воздуха. Зато пришла целая простыня сообщений об уничтожении противников. Жаль, что все они были первого уровня и опыта давали сущие крохи. И что теперь делать? Вслух задал я себе вопрос. Убивать их маленькими порциями заколебешься. Сжигать будут пугаться и расползаться по всей станции. И как потом быть уверенным, что все найдем? Черт, что же делать? В голове кольнуло, прям как в момент, когда задумался о влиянии искусственного интеллекта на разум людей. И перед глазами вспыхнул текст задания. Уничтожить всех ветроглотов на станции. Оставшееся количество — 3427 из 4092. Награда — возможность использования станции по своему усмотрению. Безопасность.